«Не стрелять!» – скомандовал Молот, увидев девушку. Та, пошатываясь, шла к нему. Вся перемазанная в крови, цвет волос было определить затруднительно, поскольку они стали бурыми от крови. Она вскинула руку со сжатым кулаком и что-то выкрикнула. Мечислав не понял, но горошина в ухе голосом Евы исправно перевела. «Слава империи!» От такого майор растерялся. Он неплохо знал язык кланов, но это был не он. «Она говорит на чистом имперском», — продолжила Ева, — «который был еще до катастрофы. Мне почему-то знакомо ее лицо. Сейчас попробую поискать в архивах». «И что мне с ней делать?» — поинтересовался в полголоса майор. «Вам что, нужно объяснять, что делать с симпатичной девушкой?» — ехидно поинтересовалась Ева. «Отвянь, язва!» — рыкнул Молот. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Мы хрен знает где, по уши в дерьме. И вот еще это чудо на голову свалилось. Кстати, откуда она взялась здесь? Ведь она могла прийти только вслед за нами, а значит, из пятна. Неужели время идет здесь иначе, и имперцы уже высадились?» «Посмотрите на нее повнимательнее», — встав рядом с Мечиславом, произнесла Галя. «Она устала, она измучена, явно много пережила за последнее время. Она думает, что мы тоже имперцы, поскольку форма похожа. Думаю, она...» «Княгиня Файра фон Касс», — раздался в ухе голос ИИ. «Трое суток назад в результате бунта на флагмане, поднятым адмиралом Нарсом фон Валеном, все инквизиторы были убиты, а княгиня, главная наследница трона империи, бежала». «Почему я не знаю об этой информации?» – возмутился Молот. «Потому что вы были заняты последние дни», – отбрила Ева. «Княгиня, говоришь?» – глядя на совершенно растерянную девушку, спросил Молот. «Княгиня», – подтвердила Ева и вывела на лицевой щиток досье. Мечислав всегда поражался, сколько она может хранить памяти. Он даже не знал объем ее жесткого диска. «И как мне с ней общаться?» «Как и с Арвой», – не щадя выдала стервозная программа. «У вас есть гарнитура. Наденьте ей на ухо, я переведу». Мечислав при имени девушки скривился, словно от зубной боли, но промолчал. «Маха, запасную гарнитуру», – приказал он. Девушка сделала знак одному из бойцов и достала из рюкзака наушник. Молот подошел к совершенно растерянной девушке и, показав на наушник, приложил руку к уху, протягивая ей гарнитуру. Файра растерянно смотрела на лица, закрытые забралами. Она не понимала, что происходит. Язык этих людей ей был совершенно незнаком. Но она поняла, что от нее хотят, и закрепила на ухе маленькую гарнитуру. «Вы княгиня Касс?» – спросил командир отряда. Его речь по-прежнему звучала незнакомо, но в наушнике, который он дал, его вопрос звучал на совершенно правильном имперском. «Откуда вы знаете, кто я?» – удивленно спросила она. «Какой сейчас год? Кто вы такие? Приказываю ответить наследнице трона империи». Мечислав расхохотался. Следом заржали все остальные. А Файра лишь растерянно переводила взгляд с одного на другого и не могла понять причину. Через минуту майор смог остановиться. Набрав шифр, он поднял забрало и вытер пару слезинок, выступивших на глазах. «Давно так не смеялся», — бросил он бойцам. Ева эту фразу не перевела. «Слишком много вопросов для беглой княгини без трона. Приказывать вы можете сколько угодно. Вот только приказов ваших никто выполнять не собирается», — произнес он, обратившись к Файре. «Вам бы вообще лучше заткнуться». «Что вы себе позволяете?» — вскидывая плазмострел, выкрикнула девушка. «Именем императора при...» Но майор не дал ей договорить, да и церемониться не стал. Молниеносным движением он выбил из красивой тонкой аристократической руки пистолет, а один из штурмовиков изящно перехватил его в полете и сунул в карман. Файра отшатнулась к стене, прижавшись к ней спиной, и уставилась в зеленые глаза Мечислава. Так смотрят беспомощные на своего властителя. Именно сейчас она поняла, что потеряла все. Ее надежды рухнули. Это не имперцы и не их потомки. это чужие ей люди. Но самое обидное было осознание, что к этому моменту Файру привела ее же собственная игра. Не начни она атаку на адмирала, и она по-прежнему была бы княгиней фон Касс. Молот сделал шаг вперед и фактически вжал имперку в стену. «А теперь слушай меня», — наклонившись к ней, зашептал он ей на ухо. «Вот уже несколько месяцев я жду ваш флот. Вот уже несколько месяцев наш спутник пишет все ваши разговоры. Я знаю все, что происходило. Знаю, кто ты такая и какова твоя роль в многочисленных интригах. Я не ты, не палач, не убийца. Я солдат. Сейчас мы на чужой территории и даже не знаем, где. Хочешь выжить? Забудь о том, кто ты. Я говорю, ты выполняешь. Твой шанс выжить, и я, и мои бойцы. Мы поняли друг друга». И тут Файра впервые дрогнула. Она почувствовала силу этого человека. Она была княгиней, утверждая приговоры. Она была инквизиторшей, обрекая на смерть тысячи невинных. Она стреляла и убивала, прорываясь к посадочной палубе. Она не боялась, когда челнок развалился на куски, смело шла на тварей, и вот теперь этот человек заставил ее дрогнуть. «Я все поняла», — едва слышно прошептала она. «Вот и умница. Держись рядом с моими бойцами. Прежде чем что-либо делать, спрашивай. Никуда не лезь, ни с кем не говори». Файра нашла в себе силы кивнуть. «Тогда вперед!» Молот развернулся и вышел из пещеры. Беглая княгиня поспешила следом. Едва она вышла наружу, как оторопела. Она ожидала чего угодно. Торн, каменное плато, но не ожидала увидеть таких красок. Даже в фантастических рассказах, которые она читала в детстве, писатели не придумывали ничего подобного. «Где мы?» — вертя головой и стараясь ничего не упустить, спросила она. «Ты что, тупая?» — раздался в ухе голос командира отряда. «Я же сказал молчать». «И вправду, говорят, аристократия вырождается. Совсем глухие». За спиной Файра раздались смешки солдат. «И кажется, я уже говорил. Мы не знаем, где мы». «Мячеслав Дмитриевич, вам не кажется, что вы слишком риски?» — заметила Ева. «Она вам ничего не сделала. Она устала и напугана». «Лучше сразу приструнить, а то потом проблем не оберусь», — отмахнулся Молот. «Сейчас не та ситуация. Мне некуда ее спихнуть. А нянчиться с ней не хочу. Так что пусть дрожит от страха и унижения, но не мешает». «Все, хватит трепаться. Цепью двигаемся вперед. Ориентир — одинокое дерево, скорость обычная. Княгиня не выдержит наших марш-бросков. Оттащить ее не хочу». «Дайте умыться», — решилась все-таки открыть рот Файра. Молот уставился на нее, как на заговорившее с ним кресло, но быстро понял, что она права. Вся перемазанная кровью, она может привлечь различных хищников, и это станет проблемой. «Разрешаю». «Как, Йок, прикройте ее!» Два штурмовика пристроились за спиной княгини. Файра минуту медлила, после чего направилась к озеру. Песчаный берег был покрыт многочисленными следами животных. Княгиня оглянулась, двое надзирателей спокойно наблюдали за местностью, изредка косясь на подопечную. Командир о чем-то разговаривал с женщиной-бойцом, остальные, заняв позицию, охраняли их. Это был хорошо слаженный отряд. Они ничего не говорили, только обменивались знаками. «Советую вам мыться быстрее», — раздался в наушнике незнакомый женский голос. «Молот не отличается терпением. Вы задерживаете его, и это его раздражает». «Кто вы?» — спросила беглянка. «Разумная программа. Это я перевожу вам его слова. Торопитесь. К тому же, по какой-то причине, вы ему жутко не нравитесь». «Молот — это командир?» «Да, это его позывной, а зовут его Мячеслав». После этого разговор прервался, и Файра, скинув залитую кровью куртку, принялась умываться и даже постаралась смыть кровь с волос, после чего попыталась честно отмыть кровь с куртки, но, похоже, это было нереальной задачей. хоть она и была алого цвета, но запах от зверя не спрячешь. В этом незнакомом и непонятном месте было довольно тепло, и курткой можно было пожертвовать. Фара подняла ее и швырнула на середину озерца, и тут же выскочила на берег. Там, куда упала пропитанная кровью тряпка, взбурлила вода. Было далековато, но экс-княгине показалось, что сотни маленьких рыбешек принялись рвать ее на части. К берегу уже спешили остальные бойцы под командой сурового молота, а двое ее телохранителей целились в бурлящую пенящуюся воду. «Княгиня, искупаться не хотите?» – с издевкой спросил он. «Не хочу», – холодно ответила Файра и, усевшись на песок, стала натягивать сапоги. Мечислав на ее тон не обратил совершенно никакого внимания. Ему было плевать, что она сердится. «Но если вы готовы, тогда вперед и держитесь ближе ко мне». Причем это он сказал совсем обычным человеческим голосом. И Файра это почувствовала. Уже без всякой неприязни она поднялась с песка и пристроилась на шаг позади этого странного человека.